тому времени, когда подземелье закончило копать и строить, наступил не только следующий день, но если судить по направлению освещения, время уже перевалило за обед, и перед его входом снова появился гуманоид. Подземелье не знало, то ли это существо, которое приходило вчера вечером, но особой роли для него это не играло. Пришедший немного постоял перед входом, судя по всему, пытаясь заглянуть внутрь. Но так как свет от местного солнца в данный момент падал сбоку от входа, то вряд ли он что-то сумел рассмотреть. Гуманоид протянул правую руку вперед и осторожно шагнул вперед. И только когда он пересек границу подземелья, то увидела, что в этой руке у него была зажата палка. Обычная такая палка, а сам гуманоид оказался молодым представителем человеческого вида. По крайней мере, внешностью он ничем не отличался от человека, а палка в его руке выглядела именно как самая обыкновенная палка. Она не была даже обожжена на конце, чтобы быть острей, и она явно могла бы быть поровней, чтобы ее можно было признать хоть за какое-то оружие. Как по виду это была та самая палка-копалка, которой предки людей в древности выкапывали коренья из земли. Одет подросток был во что-то вроде рубахи без рукавов из непонятного материала. Вроде как было похоже на кожу, но кожу странную. За спиной у парня висела котомка с лямкой через грудь над левым плечом. Ноги были закрыты то ли короткими, чуть ниже колен, штанами, то ли длинными шортами. Вокруг голени были обмотаны портянки, а ниже анучи или подвертки, а ступни закрывали мягкие мокасины. Судя по всему, все было выполнено из того же материала, что и рубаха, и отличалось только тщательностью выделки. Те же портянки и верхняя часть мокасин были явно мягче, чем более плотная рубаха. Пока подземелье с удивлением разглядывало своего вторженца, тот в свою очередь сам пытался осмотреться в полумраке пещеры. Наконец, на что-то решившись, он снял котомку и вынул из нее несколько предметов. Два камня, один темный, а другой светлый, почти белый, деревянную дощечку с черным пятном в центре, кожаный мешочек, наполненный неизвестно чем, и плошку. По крайней мере, именно на каменную плошку это походило больше всего. С одной из сторон даже было что-то вроде выемки для более удобного формирования струи при выливании. Также из котомки было извлечено что-то очень похожее на короткий отрез веревки и какую-то маленькую сферическую емкость, похожую на деревянную. Поставив плошку на пол пещеры, подросток открыл емкость и вылил из нее в плошку какую-то жидкость. На вид жидкость была маслянистой. Затем в это масло был погружен кусочек веревки, конец которой затем был размещен в выемке и немного торчал за край. Закончив с плошкой, парень положил на пол дощечку, развязал завязку на мешочке и высыпал на дощечку какой-то порошок. Завязав горловину мешочка и спрятав его в котомку, парень взял в руки камни и принялся стучать скользящими ударами белым камнем по темному, с первых же ударов высекая целый сноп искр, который он старался направить на порошок на дощечке. Через некоторое время над порошком появился дымок, а подземелье увидело, как крупицы порошка начали тлеть. Прекратив высекать искры, подросток поднял дощечку, поднес ее ко рту и принялся раздувать пламя. Тление усилилось, дым пошел гуще, но вскоре появилось и полноценное пламя. Парень тут же поднес огонь к торчащему из плошки концу пропитанной маслом веревки, и тот загорелся. Высыпав остатки горящего трута на пол, молодой человек затоптал и растер их ногой. Ну да, высыпать обратно было чревато, так как сколь бы тщательно ты не тушил, но всегда остается возможность для какого-нибудь тления. Спрятав камни в котомку и закинув ее за спину, парень взял плошку с горящим фитилем в левую руку, а палку в правую, и принялся более внимательно осматривать пещеру нулевого этажа. Первое, что он заметил, были уже забытые подземельем отметки дней на камне одной из стен. Оно уже давно перестало делать новые отметки, так как перестало видеть в этом смысл. Зачем ему было знать, сколько прошло дней с его тут появления? Отмечать свой день рождения? Так оказалось, что как личность оно и не умирало. Чтобы знать свой день рождения в этом мире, так оно даже не знало, сколько продолжался его полет через реальность этого мира. Да и вообще, замерять время его появления в этом конкретном месте имело бы смысл только в том случае, если бы оно знало, сколько тут длится год, иначе это превращается просто в отсчет череды дней. Ну и стоит учитывать, что подземелье технически бессмертное существо, так что все эти дни рождения теряют смысл. Осмотрев череду довольно глубоких царапин на камне, подросток продолжил осмотр и наткнулся на все так же валявшийся под противоположной стеной булыжник, созданный подземельем для проведения череды простейших проверок. Осмотрев сточенный с одного края булыжник, парень спрятал находку в котомку и, наконец, направился к лестнице на первый этаж. Вот только он не сразу начал подниматься, а вначале остановился на входе и протянул палку вперед, зачем-то поводив ей из стороны в сторону. И только после этого он осторожно шагнул вперед, пересекая границу между этажами. Действия парня заставили подземелье задуматься, что же тот видит на самом деле, да еще и в свете колеблющегося пламени фитиля. Ведь зрение подземелья явно кардинально отличалось от зрения тех же людей, а значит, те могут видеть совсем не то, что он считает. Вот этому же молодому человеку явно что-то не понравилось в том, как выглядит его вход на этаж, а значит, там было что-то, что искажает визуальное восприятие. Неужели паутина из монокорней не просто выступает в роли барьера для маны подземелья? Тем временем подросток осторожно поднимался по ступеням, пока не достиг того места, где они становились влажными, и чуть не поскользнулся на первой же из них. К счастью для него, он не только сумел удержать равновесие, но и не уронил свой светильник и даже не разлил масло из него. Остановившись, парень потрогал камень лестницы указательным и средним пальцами правой руки, сразу же почему-то возбудившись. Выпрямившись, он продолжил подниматься, но уже намного осторожней, явно не желая еще раз поскользнуться и тем более навернуться с лестницы. Добравшись до первой комнаты первого этажа, молодой человек какое-то время потратил на ее осмотр, больше всего времени уделив сталагнату, а точнее влаге на нем. Уходил по правому коридору он явно не сильно довольный. Судя по всему, с водой в его поселении были проблемы, но тогда ему нужно будет всего-то дойти до четвертой комнаты, где была чаша с водой. И если эта вода его устроит, то можно будет настроить ее автоматическое наполнение. Все равно девать чистую ману подземелью было некуда, а так хоть на воду будет расходоваться. Тем временем подросток добрался до третьей комнаты, где его уже ждала слизь, закрепленная за ней. Так-то она вместе с остальными двумя ползала где хотела, и когда парень заходил в подземелье, они возились в пятой комнате, то ли играя, то ли сражаясь, но подземелье быстро разогнало их по закрепленным за ними комнатам. Оно сомневалось, что молодой человек с одной лишь простой палкой справится сразу с тремя монстрами, так что было решено дать ему возможность встретить их по очереди. Зайдя в новую пещеру, парень на несколько секунд замер, подняв над головой светильник и оглядываясь. Но потом он заметил зашевелившуюся слизь, которая до этого неподвижно лежала в центре комнаты, и заметно напрягся. Выставив перед собой палку, он сделал осторожный шаг вперед, чтобы тут же отпрянуть обратно, когда слизь протянула к нему свои ложноножки. Было видно, что молодой человек колеблется, но потом он решительно шагнул вперед и нанес горизонтальный удар по одной из ложноножек. Подземелье с интересом наблюдало за битвой вооруженного одной кривой палкой подростка с бесформенным монстром, который только и мог, что вытягивать свои ложноножки и пытаться ухватить своего противника. Ситуация была забавной, так как силой молодой человек явно превосходил слизь, и при удачном ударе он отрывал кусок слизи. Вот только ту это ни капли не впечатляло, и она продолжала пытаться атаковать, заодно притягивая к себе оторванные части и поглощая их, восстанавливая свой объем. Судя по всему, у парня не было возможности победить, и вопрос был в том, насколько он быстро устанет и решит отступить. Но реальность преподнесла сюрприз. После одного своего удара, когда он оторвал от слизи кусок, он заметил, что та притянула к себе оторванную от нее ранее часть и поглотила ее. Это заставило его отступить на шаг и нахмуриться, после чего явно выругаться на неизвестном подземелью языке. Но потом выражение его лица изменилось с насупленного на сосредоточенное, и он вернулся к сражению. Вот только теперь его тактика изменилась. Отрывая от слизи кусок ложноножки, он не просто откидывал ее в сторону, но и начинал топтать ногами и даже растирать по полу. Благодаря достаточной площади пещеры и медлительности при перемещении слизи он успевал это делать и уничтожал оторванный кусок до того, как монстр снова добирался до него, и это принесло успех. Подземелье заметило, что объем маны, из которой слизь была создана, начал понемногу уменьшаться, как и размеры ее тела, и вскоре продолжавшаяся почти час битва завершилась победой разума. Тяжело дышащий подросток устало привалился плечом к скале. От накатившейся после боя усталости он чуть не уронил свой светильник, но вовремя среагировал и предпочел уронить палку, поддерживая плошку двумя руками, чем остаться без света. Подземелье с каким-то внутренним весельем наблюдало за этой сценой, стараясь ничего не упустить, Ведь сейчас тусклая вспышка света над остатками слизи сообщила о срабатывании алгоритма выпадения добычи, а в мановидении он увидел, как из-под потолка опустилась тонкая струйка чистой маны и сформировала вначале монокаркас, а потом наполнила образ, материализуя на высоте десятка сантиметров над полом репу. Дернувшись и чуть опять не уронив плошку, подросток суматошно зашарил по полу правой рукой в поисках брошенной палки, в то время как его глаза пытались увидеть нового врага. Но, к счастью, это был не враг, и вскоре он заметил лежащую на полу репу. Подойдя, он осторожно ткнул палкой в корнеплод, а когда убедился в его реальности, взял уже правой рукой, в которой у него была палка. Рассмотрев же репу поближе, он что-то радостно вскрикнул и, сразу же чуть ли не в припрыжку, направился на выход. Проводив удивленным взглядом уходящего подростка, подземелье очень сильно захотело почесать свою отсутствующую голову, настолько поведение вторженца отличалось от того, что оно от него ждало. Но с другой стороны, оно ведь ничего про этого человека не знало, а то, как он ухватился за репу, подтверждало предыдущий вывод, что защитник спер этот корнеплод с огорода. Если парень пришел сюда именно в попытке найти того, кто обокрал его огород, то не было ничего удивительного, что он так отреагировал на найденную репу. Да и судя по внешнему виду молодого человека, подземелье оказалось в такой жопе мира, что тут все одеваются в самодельную одежду из кожи. И судя по тому, что оно сумело рассмотреть, кожа была рыбья, а значит, рядом было море, а вот млекопитающих найти было проблематично. Ну или эти животные обладали слишком дорогим мехом, так что местный князь изымал все, и местным приходилось шить одежду из другого доступного материала. Впрочем, выбор кожи рыбы для пошива одежды мог объясняться и банальной водонепроницаемостью такой одежды, что было очень важно, если парень активно занимался рыбалкой. Но все это было не так важно. Самое главное касалось того, что подземелье смогло рассмотреть, пока вторженец ходил по его пещерам и сражался со слизью. Самое главное, на что оно обратило внимание, это на почти полное отсутствие маны в теле молодого человека. Это было очень странно, так как даже в скале, в которой подземелье прокладывало свои коридоры, было намного больше маны, чем в теле человека. Оно обратило на это внимание еще когда тот вошел на нулевой этаж, так как висевшая в воздухе внешняя мана никак не взаимодействовала с телом человека, обтекая его по контуру. А вот когда он пересек границу первого этажа, картина изменилась. Благодаря тому, что первый этаж был приподнят над нулевым, на лестнице скапливалась мана подземелья, и когда парень вошел, то та начала давить на него. Подземелье видело, как его мана давит на тело молодого человека, и тот явно не испытывал от этого удовольствия. Правда, он достаточно быстро поднялся в первую комнату, и это давление на него исчезло, так как в сферической комнате МП стекало вниз и собиралось под камнем пола пещеры. Ситуация в третьей комнате вначале также ничем не отличалась, грязная мана отказывалась проникать в тело молодого человека, как и медленно опускавшиеся вниз крупинки МП. Правда, в отличие от грязной, мана подземелья вела себя немного по-другому. Если грязная мана вела себя как воздух, МП была больше похожа на снег и воду одновременно. Частички МП липли к телу человека, а накопившись в большом количестве, стекали вниз как вода. Этот процесс выглядел очень интересно, но на первый взгляд никак больше не влиял на организм парня. Правда, создавалось впечатление, что когда на него налипало слишком много МП, то двигаться парню становилось пусть и немного, но тяжелее, как будто на него повесили дополнительный вес. Но самое интересное началось потом, когда подросток наконец победил своего противника. При смерти слизи в воздух оказалось выброшено некоторое количество чистой маны. Ее было недостаточно для формирования дропа, из-за чего механизм его создания потянул ЧМ из ближайшего ее источника в этой комнате, из-под потолка. Но вот часть разлетевшейся в стороны маны прошла сквозь тело человека, практически не встречая препятствия и только немного затормозившись. Правда, подземелье заметило, что немного ЧМ все же задержалось внутри молодого человека, начав растекаться по его телу. Судя по впечатлениям, это ускорило его восстановление после боя, подстегивая процессы обмена веществ. Возможно, она делала что-то еще, но времени для наблюдения было слишком мало, да и организм человека как-то мешал взгляду подземелья, так что приходилось всматриваться и вслушиваться во все доступные ему ощущения, чтобы разобрать, что происходит внутри тела. Но учитывая, как бодро побежал к выходу парень, усталость после боя прошла у него довольно быстро. Что же, эта информация была интересной, но пока не особо применимый. Разве что особенности взаимодействия живых с маной подземелья может быть полезным. Но тут хотелось бы узнать, это особенность именно людей или МП так воздействует на все живые организмы, не созданные подземельем. Но так как других живых существ у него под рукой пока не было, то придется ориентироваться только на людей. Возможно, потом его защитник захватит кого-то, но это будет не в ближайшее время, так как несколько дней его на всякий случай не стоит никуда отпускать. Самому защитнику люди вряд ли что-то сумеют сделать, так как он существо 7-го ранга. А вот он вполне может кого-то убить и отбить у них все желание посещать его пещеры. Несмотря на то, что его отношение к времени и наличию собеседника сильно изменилось, ему все же хотелось смотреть не только на голый камень скалы и радостно ползающих туда-сюда слизей. А люди были вполне себе интересными созданиями, которые постоянно что-то вытворяли. И даже если отбросить тот факт, что большая половина из виденных им людей были обычными животными, а из оставшегося количества многие были теми еще мудаками, даже те немногие, кто доказал наличие у них разума, вполне давали надежду на появление персонажей, за которыми будет интересно наблюдать. Часть 9. Закладка 4-го этажа. Новая добыча. Ночь подземелье провело, раздумывая о том, в каком направлении оно бы хотело развиваться, а пока оно думало, в третьей комнате первого этажа возродилась убитая слизь, как ни в чем не бывало отправившись ползать по пещерам. Размышлять же пришлось из-за того, что оно уже завершило строить первый блок из 3 этажей и теперь нужно было создать следующий блок. И вот тут следовало решить, продолжить ли тему с пещерами естественного вида или стоит выбрать какую-то новую тему. Поначалу, пока не было никаких намеков на присутствие поблизости разумных, подземелье планировало продолжать строить естественные пещеры. Все равно никаких других монстров у него не было, а значит и заморачиваться не стоило. Тем более впоследствии можно было и перестроить некоторые этажи. Но сейчас, когда стало понятно, что рядом живут люди, ему захотелось придумать для своего подземелья какую-то тему. Не просто придать своим комнатам и коридорам какое-то направление, а создать историю, чтобы попавший внутрь к нему путешественник увидел загадку, чтобы погружающиеся в него испытывали сомнения о том, действительно ли они попали в подземелье. Ему показалась забавной эта идея, но нужно было решить, как именно этого достичь. На размышления у подземелья ушли не только вся ночь, но и 2 последующих суток. За это время оно успело поправить замеченные в дизайне его первых 3 этажей недочеты и создало возле 4-й комнаты 3-метровую сферу 6-й комнаты, которую оно собиралось использовать как емкость для создания воды в будущем. Верх комнаты был немного выше верха 4-й комнаты, а низ примерно чуть выше пола пещеры в ней. Так как оно пока не решило, как будет выглядеть циркуляция маны для создания воды, то в новую комнату пока шел всего лишь один ход в виде трубы метрового диаметра, ведущий к низу 6-й комнаты и начинавшийся в том месте, где на стене была каменная чаша с водой. Практически вся труба была заполнена камнем, оставляя только очень узкую щель, через которую должна будет в будущем сочиться вода. Прошедшие 2 суток утрясли мысли в отсутствующей голове подземелья, и оно решило, какими бы хотело видеть 3 других этажа. Точнее, оно придумало общий сюжет для них, и как примерно будет выглядеть 4-й этаж, а также идеи для 5-го и 6-го. С 6-м, который должен был оказаться самым нижним из 2-й тройки, правда, было сложнее из-за стекающей вниз МП, да и отсутствие подходящих монстров сказывалось, но этот вопрос был решаем. Да и задуманное позволяло немного схитрить и заложить возможность постепенного изменения этажа в будущем. Итак, вначале нужна была лестница, и лестница эта будет вести вниз и выглядеть практически так же, как и переход на 1-й, 2-й и 3-й этажи, имитировать естественный проход вниз промытой водой. Создав мембрану из монокорней, подземелье вырастило ведущий вниз коридор будущей лестницы, заканчивающейся прямоугольной комнатой. Длиной комната была примерно 10 метров, шириной 5, а высотой 7. Коридор лестницы шел в том же направлении, что и туннель, и входил в комнату сбоку, при этом его низ располагался примерно на 2 метра над уровнем пола комнаты. Комната же располагалась так, чтобы узкий торец примыкал к внешней стене. Быстро нарастив по уже ставшему привычным шаблону лестницу, подземелье приступило к самому главному – формированию дизайна 1-й комнаты 4-го этажа. Вначале оно покрыло пол камнем слоем сантиметров 50, при этом стараясь убрать из создаваемого камня ослабляющие его примеси и уплотнить его по максимуму. Посмотрев на получившуюся у него абсолютно гладкую, практически зеркальную поверхность, подземелье попыталось напитать камень своей маной, и у него это получилось, после чего камень стал еще темнее и даже как будто начал испускать черный свет. Некоторое время подземелье наблюдало за получившимся у него материалом, но единственное изменение сумело разобрать только в виде укрепления камня. Возможно, у созданного пола были и другие особенности, но сейчас у него не хватало для их выявления навыков и знаний, а может и не было больше ничего. Но раз так, то оно отодвинуло этот вопрос в сторону и вернулось к строительству. Следом за полом подземелье подобным же образом нарастило боковые стены. Посмотрев на получившееся, оно подкорректировало место входа, придав ему вид пробитой в стене дыры, а внизу, под дырой входа, навалило несколько крупных кусков черного камня. Правда, насыщенность его маной подземелья у него была раза в два меньше, как будто за прошедшие после образования пролома времени часть маны улетучилась. А вот все дальнейшие работы пришлось отложить, так как для строительства нового этажа приходилось использовать собственный резерв. Ведь вся МП на первых трех этажах была там и заперта, так что ее можно было использовать только для строительства или создания именно там, а резерв ядра уже показал дно. Но зато подземелье обнаружило одну интересную вещь: его резерв ядра стал больше, чем был изначально. И это было не только внутреннее ощущение, но и видно по количеству влитой в лестницу и первую комнату МП. На одну напитку камня маны оно потратило ее больше, чем на создание двух комнат первого этажа. К сожалению, подземелье как-то не следило за личным резервом, контролируя поначалу только количество МП на этажах, так как на строительство и создание монстров тратило именно ее. Но теперь, зная, что он по какой-то причине вырос, нужно будет посматривать, что именно приводит к росту личного резерва. Раз моноядра закончилась и нужно было ждать, пока она пополнится, подземелье вернуло внимание к верхним этажам. Пока оно строило на улице, уже наступил новый день, но человек так больше за прошедшие три дня и не появился. Это было странно и даже вызвало у него некоторое беспокойство. Причем подземелье поняло, что переживает о нем даже в отрыве от того, будет ли тот дальше совершать погружение в его пещеры или нет. И это было странно, ведь в принципе ему до парня не было никакого дела. Да оно его даже толком не знало и видело всего два раза, и то первый раз в этом не было полной уверенности, так как не было возможности его рассмотреть. Обдумав эту мысль, подземелье пришло к выводу, что ему просто стало жаль этого паренька, который, судя по всему, выживает в достаточно суровых условиях, сталкиваясь с тотальным ограничением по ресурсам. Причина этого была пока непонятна, но сам факт того, что тот поперся в неизвестную темную пещеру за одной украденной репой, как внимательно он рассматривал влагу на сталагнате, говорила в пользу этого. Прождав еще ночь и утро, подземелье все же решилось и отправило наружу своего защитника. В этот раз оно не только дало ему задачу принести что-то новое, но и сделать все, чтобы его не заметили, благо тот обладал великолепной мимикрией и мог спрятаться даже на открытой местности. Ну и также ему было приказано избежать нанесения повреждений человеку, понятное дело, не в ущерб своей безопасности. Ну, пока защитник занимался разведкой, подземелье обратило свой взор на своих монстров. Первый бой между слизью и подростком-человеком принес неутешительный результат. Его вроде как неуязвимый для обычных атак монстр был побежден относительно легко даже невзрослым. Конечно, это может быть связано с неплохой фантазией парня, который очень быстро придумал, как победить такого противника. Но нужно учитывать, что это может быть вполне себе стандартная и всем известная тактика боя против слизи. Против его защитника эта тактика не даст результата, так как он хоть все еще и относился к слизям, но представлял из себя некий металлический полиморфный сплав, который обладал невероятными возможностями. Так что даже если распылить его на молекулы, то он все равно начнет собираться в единую структуру, просто на восстановление ему потребуется немного больше времени. Но вот против перворанговых слизей это была очень действенная методика уничтожения. Если у вас под рукой нет огненного мага или возможности облить слизь горючим материалом и сжечь ее в обычном огне, так что пришлось взяться за обучение монстров. Подземелье сильно сомневалось, что ему удастся вбить в них какую-то сложную тактику, все же это были мало того, что обычные слизи, так еще и перворанговые. Но вот привить им тактику нападения из засады было вполне возможно. Правда, тут стоит решить, Стоит ли их всех перевести на новую тактику или ограничиться одним-двумя монстрами? Да и оно ведь не собиралось убивать этого паренька, если он решит все-таки снова к нему наведаться, а значит, нужно было сделать так, чтобы против него слизи сражались в открытом бою. Ну и в пользу того, чтобы количество слизей нападающих из засады было ограничено, играла необходимость делать такую атаку неожиданной. А для этого нужно, чтобы это или была самая первая атака, когда еще неизвестно, какие монстры тут есть, или уже после того, как противник заметит слизи и сразится с ними в открытом бою, привыкнув, что те просто прут вперед, пытаясь схватить их. Обдумав все это, подземелье решило начать только с одной конкретной слизи, а именно закрепленной за второй комнатой первого этажа. Выбор на нее пал по двум причинам. Дело в том, что если из первой комнаты пойти налево, то как раз и попадешь во вторую. Вот только туда нужно именно что пробираться, так как вход в коридор, ведущий ко второй комнате, сильно так поднят, из-за чего туда обычному человеку без посторонней помощи было проблематично забраться. А сам коридор был немного низковат, так что даже заходивший к нему паренек будет вынужден пригибаться для продвижения по нему. Ну и вход в комнату также был приподнят над полом, и из него нужно было спрыгивать на неустойчивую кучу камней. С другой же стороны, если пойти направо, то, сделав круг, ты попадешь во вторую комнату в конце, уже победив двух других слизей. И таким образом ты уже подсознательно будешь искать все тех же слизей на том же самом полу. Так что с этой стороны сделать этого конкретно монстра засадным также будет самое то. Осталось только определиться с тем, как именно его монстр будет организовывать засаду и какого типа атаку будет производить. Вначале подземелье решило проверить возможности своих монстров, для чего вызвало опять тусующуюся со своими сородичами, только уже в четвертой комнате, слизь, закрепленную за второй. Ну а когда та приползла, заставила выполнить несколько простых тестов. Вначале той пришлось максимально быстро переползать из одного края комнаты в другой. Убедившись в довольно низкой скорости перемещения, подземелье заставило слизь отращивать ложноножки на скорость, а затем и наносить ими удары. К сожалению, со скоростью у нее было все так же печально, как и у сражавшейся с молодым человеком. А раз так, то атака должна быть такой, чтобы она не зависела от собственной скорости слизи. Это заставило подземелье обратить внимание на потолок. Как сделать так, чтобы скорость атаки монстра не зависела от его собственной? Упасть на противника сверху. Осталось только проверить, как его слизь может ползать по вертикальным поверхностям и потолку пещеры. Благо, тот был не гладкий и имел достаточное количество различных выступов, за которые можно ухватиться. Отдав команду, подземелье с интересом принялось наблюдать, как его монстр вначале осторожно, а потом все более свободно полез вверх. Благодаря своей бесформенности и пластичности на вертикальной поверхности слизь развивала скорость не ниже, чем при перемещении по полу. Когда она перебралась на потолок, то ее скорость немного упала, но благодаря наличию на потолке удобных для хватания ложноножками выступов, не слишком сильно. Удостоверившись, что по потолку слизь способна перемещаться без особых проблем, подземелье решило немного доработать комнату, добавив на потолок несколько небольших сталактитов и соответствующих им сталагмитов внизу. После этого оно принялось оборудовать места для засады, коих должно было быть два. Визуально эти места ничем со стороны не должны были отличаться от остального потолка, чтобы не привлекать внимание, но они должны были быть удобными для размещения в этом месте слизи. То есть в этих местах была небольшая выемка, прикрытая для взглядов несколькими сталактитами, так что забравшаяся туда слизь была бы практически не видна. Разве что на нее посветили бы ярким источником света, но в неярком свете там получалось достаточно помех для создания теней, которые не позволяли бы рассмотреть притаившуюся там слизь. Сами места засад размещались как раз над входами в комнату, чтобы осуществлять нападение на неподозревающего этого вторженца. Если тот пойдет в обход, через третью и четвертую комнаты, то он уже встретит по пути двух слизей, которые будут поджидать его в центре комнаты и нападать в открытую. Так что и тут он будет ждать именно этого и будет искать противника именно в центре комнаты, не ожидая неожиданной атаки сверху. Ну а если кто-то из вторженцев решит проверить левый коридор и отправиться сразу ко второй комнате, то низкие и узкие коридоры и необходимость спрыгивать из коридора на неустойчивые камни должны будут отвлечь его внимание и сделать атаку сверху неожиданной. А еще нападение сверху позволяло атаковать голову, что, учитывая способ нанесения урона слизью, было очень полезно. Ведь у слизи не было способов нанести колющий или рубящий удар, да и простой удар в их исполнении взрослому человеку способен был разве что синяк поставить. А вот захваты в ее исполнении были очень цепкими и сильными, и попав в цепкую хватку ложноножек, было уже очень сложно из них вырваться. Шея же была достаточно хрупкой частью у гуманоидов, и ее можно было как сломать, так и сдавить, пережимая доступ воздуха или кровоток. Причем для удушения требовалось меньше усилий, чем для попытки сломать шею. Но это были стандартные способы атаки, а ведь можно было использовать присущие слизи свойства бесформенности и пластичности. Например, можно было проникнуть в естественные отверстия тела, рот, нос или уши, и перекрыть доступ воздуха изнутри, заодно сделав невозможным уничтожение слизи без нанесения фатального урона подвергнувшегося такой атаке. Объяснить слизи суть идеи неожиданной атаки получилось достаточно легко. Судя по всему, у них этот тип атаки уже был, но открытые пространства пещеры и низкий уровень самих монстров не позволял им самостоятельно к нему прийти. Донести идею атаки сверху также оказалось довольно просто. А вот заставить слизь нападать путем падения было уже сложнее, так как то явно было неуютно без какой-то опоры. Но и с этим удалось справиться достаточно быстро. Дальше была отработка атаки, для чего подземелье создало каменных манекенов, на которых слизь отрабатывала лучший способ падения. А вот с отработкой атаки путем проникновения внутрь пришлось повозиться. Вначале сложность возникла с созданием модели головы на манекене, со всеми причитающимися отверстиями, чтобы можно было имитировать проникновение, а потом еще и объяснять монстру, как тот должен действовать. И вот с этим возникли проблемы, так как такого типа атаки у слизи не оказалось. А ведь, казалось бы, данные существа спокойно могли протиснуться через любую щель, вытянуть сколько угодно ложноножек, но вот сама идея атаки путем проникновения внутрь вызвала сложности. К счастью, и эта сложность была преодолена, и в конце слизь уже не только падала на манекен с потолка, охватывая его голову своим телом, но и сразу же начинала резво проникать через все доступные отверстия внутрь, стремясь забраться поглубже, а самое главное — перекрыть доступ воздуха. Удовлетворившись полученным результатом, подземелье отпустило слизь развлекаться и перевело свое внимание на уже давно вернувшегося защитника. Оказывается, оно так увлеклось возней со своим монстром, что пропустило момент его возвращения. Защитник же не стал отвлекать своего хозяина, а спустился на второй этаж и явно довольный развалился возле постамента с ядром. И судя по его довольству собой, он там явно что-то нашел. «Ну что, показывай», — приказало подземелье внутренне посмеиваясь. Настолько забавно выглядела металлическая капля, лучившаяся самодовольством. Зашевелившийся после того, как почувствовал на себе внимание подземелья, защитник вывернулся наизнанку, оставив на полу палку. Деревяшка была еще более кривая, чем та, с которой в его пещеру явился подросток, но она была также более длинная и толстая. Впрочем, для самого подземелья форма палки роли не играла, а ее размер был важен только в том плане, хватит ли его для получения понимания сути древесины. К сожалению, дерево уже было мертво, а потому получить шаблон живого растения вряд ли получится. Не став откладывать дело в долгий ящик, подземелье тут же начало процесс с поглощения ветки, на что потребовалось совсем немного времени. После чего оно приступило к изучению того, что получило, и того, что с помощью этого шаблона можно сделать. И как оказалось, сделать оно могло достаточно много вещей. Вернее, как и из камня, оно могло ваять из древесины все, на что хватит его воображения. Но как и с камнем, во всем были свои тонкости. Если оно хотело сделать что-то качественно, то должно было внимательно следить за внутренней структурой древесины, иначе та же палка, сделанная неправильно при несильном ударе, могла легко сломаться или расщепиться. Ну и необходимо было провести несколько экспериментов по накачке древесины маной. Может, из этого тоже получится что-то интересное, как произошло с камнем. Решив начать с простого, подземелье принялось экспериментировать с воссозданием полученного шаблона, но не напитывая его маной. Оно не собиралось заваливать свои пещеры горой деревяшек, так что вполне хватало и сотканного из монокорней образа. Тем более по ним вполне можно было понять, насколько точно будет воспроизведен образ. Удостоверившись, что разобралось с тем, как выглядит эта палка не только снаружи, но и изнутри, и может создать ее без каких-либо проблем, оно прикрепило ее в виде дропа к трем своим монстрам, разделив шанс выпадения с репой примерно пополам. К сожалению, не имея системы, которая показывала бы точные значения, подобные вещи оно могло настраивать только интуитивно, что называется на глаз. Это создавало некоторую неопределенность в шансе дропа от монстра к монстру, но возможно так было даже лучше. После закрепления деревяшки в виде дропа подземелье приступило к экспериментам. Для начала оно попыталось выровнять образ, чтобы палка получилась прямой. Это оказалось немного сложнее, чем работа с камнем. При выпрямлении образа палки в ее шаблоне начали образовываться напряжения, которые, судя по ощущениям, должны были привести к разрыву древесины по этим местам при попытке ее создания в реальности. Пришлось изрядно повозиться, чтобы понять, как убрать эти напряжения и создать равнонапряженную во всех ее участках древесину. В этом ему изрядно помогли оставшиеся с прошлой жизни знания по биологии. Пусть это и был больше школьный курс, да то немногое, что он успел узнать из различной познавательной литературы или роликов из интернета, но работу облегчило значительно. Дальше подземелье перешло к более сложным изменениям, вроде устранения недостатков в виде сучков и других нарушающих целостность и прочность древесины элементов. А дальше оно пошло еще дальше и решило больше применить имевшихся у него знаний по древесине. Тут уже стало все намного сложнее, так как оно не просто изменяло форму, а вносило изменения в саму структуру древесины, стремясь придать ей образ дуба, как оно себе его представляло. В результате у него получился практически новый образ прямой палки из очень плотной древесины. Судя по ощущениям, обрабатывать такую будет тем еще развлечением. Новый шаблон был успешно запомнен, и теперь у него было уже три образа палки из дерева: первичный шаблон кривой палки, шаблон прямой палки и шаблон палки из дуба. Но и на этом подземелье решило не останавливаться, а использовать все свои познания в биологии и физике, и совместить длинные и упругие волокна, придающие древесине гибкость и упругость, с короткими и невероятно плотными, которые придавали твердость. И вот эта задача оказалась очень сложной, так как требовала не только растянуть свое внимание на весь шаблон, удерживая его образ и придавая структуру, но и разделить воздействие, создавая участки с противоположными свойствами. После нескольких неудач, когда оно теряло концентрацию и волокна начинали идти не так, как было задумано, подземелье решило не мучить свой разум, а пойти по опробованному пути всех кузнецов, создать пакет, то есть сделать палку слоеной, как кузнечный пакет для ковки меча. С этим работать было уже легче, особенно после того, как для удобства он еще и сплющил палку с двух сторон, сделав ее похожей на лезвие меча. Подземелье настолько увлеклось работой, что отвлечь его сумело только появление на его пороге постороннего. Зафиксировав промежуточный результат как шаблон, оно перевело свое внимание на вход в пещеры. Часть 10. Возвращение первого посетителя. Коррекция первого этажа. Как оказалось, пока подземелье возилось со своим новым материалом, на улице уже наступил новый день, приближаясь ближе к обеду. Ну и к его радости, посетивший его в прошлый раз парень решил вернуться. И с одной стороны, подземелье даже было радо, причем рада дважды, ведь его снова посетили, а это должно будет немного развеять однообразие дней, и парень, о котором оно начало даже немного переживать, оказался жив и здоров. Вот только помня причину прошлого его посещения и с каким сосредоточенным выражением лица тот явился в этот раз, подземелье закономерно обратило свое внимание к защитнику. «Ты и палку у него спер?» – поинтересовалось оно у него. Получив в ответ самодовольное бульканье и образ нескольких лежащих деревяшек, подземелье только могло посмеяться ситуацией. Ну действительно, если его вход был где-то на горных лугах, то откуда еще тут могло взяться дерево, как не в человеческом поселении? Тем временем молодой человек зажег фитиль в плошке с маслом уже виденным подземельем способом, взял в правую руку свою палку и отправился на первый этаж. Причем махать палкой в этот раз он не стал, но все же тормознул на секунду перед входом на лестницу, прежде чем шагнуть дальше. Подъем по лестнице прошел без проблем, так как парень уже был готов к влажному камню под ногами. В первой комнате он также не сильно задержался, только убедился, что влаги больше не стало, и пошел дальше в направлении третьей комнаты, где в центре его уже ждала слизь. В этот раз бой длился значительно меньше, так как парень с первых же секунд сосредоточился на отрывании и уничтожении кусков плоти слизи. Слизи же оказалось нечего противопоставить такому подходу, и вскоре она разрушилась окончательно, снова оставив после себя репу. И вот тут подземелье увидело новую реакцию, молодой человек удивился, а потом о чем-то задумался, то посматривая на остатки слизи, то переводя взгляд на репу в руке. Придя же к какому-то решению, он сунул корнеплод в котомку за спиной и принялся осматривать комнату, очень быстро найдя туннель, ведущий дальше. Постояв немного перед входом в коридор, парень покрепче сжал палку и решительно шагнул вперед. Остановившись на пороге четвертой комнаты, подросток принялся всматриваться в тьму комнаты, которую свет его плошки рассеивал очень условно. Впрочем, дожидавшаяся в ее центре слизь не стала ждать, пока тот зайдет внутрь, и поползла вперед, чем сразу привлекла к себе внимание. Увидев, что тут его также поджидает всего лишь слизь, и понимая, что в коридоре справиться с ней у него шансов нет, так как не будет маневра, молодой человек решительно шагнул в комнату. Так как эта слизь ничем не отличалась от предыдущей, то победа пришла к подростку так же быстро. Была только одна проблема, его палка практически пришла в негодность. Оказалось, что плод слизи хоть и не обладает хорошими прочностными характеристиками, но зато пусть и медленно, но все же разъедает попавшие в нее материалы. С камнем это было почти незаметно, да и в его пещерах он обладал функцией самовосстановления. А вот на древесине это проявилось более наглядно. Но в этот раз парню повезло, и ему в виде добычи выпала палка. Да, она была похуже, но это все же лучше, чем совсем остаться без хоть какого-то оружия в темных пещерах подземелья. Конечно, подземелье не собиралось натравливать на него своего последнего монстра, но подростку-то об этом откуда было знать, а так он явно успокоился, когда вместо оставшегося у него огрызка получил новую длинную палку. Ну и обзаведясь новым оружием, пусть и не таким удобным, из-за своей толщины, как бывшие у него раньше, он вначале быстро спрятал остатки древесины в котомку, скорее всего планируя их потом как-то использовать, а потом принялся изучать комнату. К его счастью, осмотр он начал вдоль правой стены и очень быстро нашел чашу с водой. Эта находка вызвала у него сильное возбуждение, но не заставила потерять голову. Судя по всему, он уже понял, что пещера тут явно необычная и потому действовал осторожно. Вначале он понюхал воду, затем аккуратно попробовал безымянным пальцем левой руки, и только когда ничего не случилось, он слезал каплю воды с пальца. Убедившись же, что это действительно вода, он уже смелее, но все так же левой ладонью, зачерпнул воды и сделал полноценный глоток, а затем еще один, и еще. Парень выпил 6 горстей воды, прежде чем остановиться. Было видно, что с водой у них тут явные проблемы, по крайней мере с такой качественной, как могло создать подземелье, точно. С явным сожалением остановившись, молодой человек принялся изучать саму чашу, а потом и стену над ней. Еще когда он начал осматривать чашу подземелья, догадалась, что тот ищет, а потому быстро создала немного воды в комнате емкости, позволив ей медленно сочиться через узкую щель в стене и стекать в чашу. Это было вскоре обнаружено, и подросток явно приободрился, после чего еще немного выпил воды и направился к выходу, не став заканчивать осмотр комнаты. Проводив взглядом подростка до выхода, подземелье принялось обдумывать то, что оно увидело. Во-первых, парень скорее всего явился вернуть себе украденную у него палку, что говорит о нехватке древесины в этом регионе. Если так, то добыча из его монстров должна была стать отличным ее источником. Также по его реакции на найденную воду можно было сделать вывод, что с ней тут тоже проблемы. И если это все так, то ждать нового посещения нужно недолго, так как его защитник имел приказ не отлучаться дальше 300 ориентировочных шагов, то жил паренек явно где-то неподалеку, а значит сейчас он должен сходить за емкостью для воды и вернуться, чтобы набрать этой жизненно необходимой жидкости сколько сможет. А раз так, то стоит настроить механизм создания и поступления в чашу воды, и настроить так, чтобы полная чаша набиралась примерно за половину суток, так что набирать воду можно было бы только 2 раза в сутки. Подземелье не планировало становиться крупным источником воды, по крайней мере пока, ведь на ее создание уходила чистая мана, а ее у него пока образовывалось не так много. А для увеличения генерации ЧМ нужно было создать больше монстров и других существ, что сделать вроде как и нужно было, но не было необходимости. Да и не хотело оно заселять все этажи слизью. Особенно с учетом того, что второй этаж представлял из себя небольшой лабиринт, пусть и не сильно запутанный, а третий вообще бесконечную кишку, основные сложности в преодолении которой будут ее длина, полное отсутствие врагов и скопившаяся там мана подземелья, которая будет давить на вторженцев все время, пока они идут вперед. Подземелье не забыло, какой эффект его скопившаяся внизу лестницы на первый этаж мана оказывала на парня и решила его использовать по полной. Так что для новых монстров у него пока все равно не было больше места, разве что пятая комната первого этажа. А раз так, то и транжирить не самый распространенный ресурс не стоило. Да и даже так нужно было теперь настроить систему обмена воды, раз уж оно пожелало сделать ее визуально естественной. И раз вытекать она будет из щели в стене, то и утекать куда-то должна. Ведь когда чаша переполнится, то вода начнет вытекать на пол. Конечно, было бы весело наблюдать за сражением на скользких камнях, в чем у его слизи будет однозначное преимущество, но вода имеет неприятное свойство растекаться по всей доступной поверхности во все стороны, так что вскоре его вход превратится в ручей, а нижние этажи начнет затапливать. А создавать подводные этажи подземелья пока не планировала. Но все это было делом обычным и уже даже привычным. Внимание же подземелья привлекло взаимодействие организма человека с маной. Как оно уже заметило раньше и подтвердило в этот раз, его МП оказывало на организм парня давление, заставляя его чувствовать себя не самым лучшим образом. К счастью для него, заслон из МП был достаточно тонким и проходился быстро. Вот если молодой человек решит опуститься глубже, то ему придется вначале преодолеть более обширное скопление маны в первом кольцевом коридоре, а затем в самой нижней части этажа. А ведь дальше будет еще и третий этаж, который уже сейчас заполнился МП на две трети. Так что впечатления его ожидают отличные. Также подземелье подтвердило очень неохотное проникновение грязной маны в организм подростка и при этом практически беспрепятственное прохождение через него же чистой. Также оно подтвердило, что чистая мана достаточно неплохо контактирует с телом данного конкретного человека, и даже то немногое количество, которое успевает поглотиться, оказывает на него положительное воздействие. Но самое интересное было в том, как на организм подростка оказывала попавшая внутрь него смесь из ЧМ и МП. Дело в том, что созданная для создания и хранения воды комната все равно оставалась комнатой подземелья, а значит продолжала перерабатывать грязную ману в ману подземелья, которая по проложенному из нее проходу поступала в четвертую комнату. Да, каменная чаша была не способна удержать МП в себе и та проходила сквозь нее вниз, на самое дно комнаты. Но как оказалось, так было только с камнем самого подземелья, а вот созданная из чистой маны вода часть МП задерживала. Так что когда подросток пил воду, то он поглощал в том числе и ману подземелья, которая начинала давить на него изнутри, что в сочетании с воздействием чистой маны приводило к интересному эффекту. Пусть подземелье и было ограничено в своих возможностях по заглядыванию внутрь организма человека, но находившаяся уже внутри него МП помогла увидеть происходящее более четко. И вот увиденное заставляло задуматься. Ведь подвергнутые противоположным воздействиям разных типов маны клетки организма парня начинали изменяться. Пока это было не так заметно, но после нескольких таких процедур этот эффект станет достаточно сильным, чтобы оказать влияние на дальнейшую жизнь молодого человека. Причем по какому-то внутреннему ощущению подземелья, эффект скорее будет положительным, чем отрицательным, дав парню новые возможности. Это было интересно и приводило к мысли, что длительное погружение в глубины подземелья с убийством монстров должны вызывать такие же последствия. Только если воздействие сочетания насыщенной МП водой чистой маны шло больше изнутри, то в случае длительного погружения оно будет направлено в первую очередь на кожу, а потом и на мышцы. Ну и циркулирующая по всему организму кровь должна постепенно распространять это воздействие на весь организм. Так что чем дольше и глубже человек погружается, и чем сильнее монстров убивает, тем эффективнее этот процесс должен протекать. Но тут нужно будет еще проверить, ведь не факт, что нет каких-то побочных явлений, которые могут проявляться при сильных изменениях или более длительном воздействии. Пока подземелье обдумывало замеченное, парень успел обернуться, неся с собой кожаный мешок для воды, у него даже было деревянное устье с деревянной же хорошо притертой пробкой. Что примечательно, шел паренек осторожно и не выпуская из рук палку, явно ожидая появления монстров. Но на его счастье подземелье решило немного придержать процесс возрождения, дав ему возможность беспрепятственно добраться до четвертой комнаты, а точнее до чаши с водой в ней. Осмотревшись и убедившись, что никакая слизь не притаилась поблизости, молодой человек открыл пробку в мешке и выудил из котомки шланг. Подземелье даже вначале тормознуло, пока не поняло, что это какая-то кишка, а не шланг. Судя по всему, она была как-то обработана, так как явно не была свежей, но при этом сохраняла эластичность. Да и функцию эта вещь выполняла точно такую же. Сунув один конец в чашу с водой, молодой человек присел, продолжая придерживать этот конец рукой, взял другой конец кишки в рот и принялся осторожно всасывать воду. Не с первой попытки, но у него получилось добиться нужного эффекта, и он сунул конец кишки с текущей из него водой в горловину мешка для воды. Перелив почти всю воду из чаши в мешок и убедившись, что вода продолжает сочиться через щель в стене, продолжая медленно наполнять чашу, молодой человек, явно довольный, покинул пещеры. Подземелье же задумалось. Парень демонстрировал неплохую смекалку, а может и знания, так что при правильном подходе из него может получиться кто угодно. Но вот если учитывать его одежду и оборудование, то скорее всего его ждет участь какого-нибудь пастуха или крестьянина, возможно рыбака. Это было печально, но такова жизнь, и ничего с этим не поделаешь. Если только у вас нет под боком подземелья, которое дает всем шанс себя проявить и достичь чего-то. Главное было не переоценить себя, чтобы не нарваться, или понравиться подземелью, чтобы то немного подыгрывало своему любимчику. Ну а что, могут же у подземелья быть свои фавориты. Да и развлекаться как-то ведь нужно, а что может быть веселей, чем продемонстрировать всем, что этому разумному везет, таким образом сразу образовав вокруг него множество завистников. Правда, в данном случае подземелью все это не грозило, так как других посетителей у него пока нет. А если оно оказалось право со своим местом нахождения, то могут не появиться еще очень долго, ибо по горам мало кто любит ползать, а те немногие, кто любит, имеют маленький шанс найти что-то конкретное, если только не имеют ориентиров поиска. В горах вообще наткнуться на что-то случайно очень сложно, так как обычно люди ходят по торным тропам и не сильно отклоняются в сторону. Это вот парню не повезло, или повезло, что подземелье открылось прямо рядом с его домом. И то он это заметил только когда защитник разорил его огород. Но теперь он должен начать посещать подземелье чаще, ведь тут имеются источники воды, еды и древесины, с чем у него, судя по всему, имеются проблемы. А раз так, то нужно заняться доделкой первого этажа, чтобы все работало без его сознательного участия, и продолжить строительство четвертого. В первую очередь нужно было наладить систему водообмена в пещере. Емкость, из которой та попадает в чашу, а также ведущая из нее канал, оно уже сделало. Но нужно было еще сделать так, чтобы чистая мана попадала в эту комнату. Можно было бы сделать под потолком канал из четвертой же комнаты, но тогда ее не будет оставаться на дроп, а это никуда не годится. Так что нужно создать еще один источник ЧМ, например, в пустующей пятой комнате первого этажа. Но создавать еще одного монстра не стоит, так как опять возникнет вопрос затрат ЧМ на воплощение добычи. Покопавшись в доступных шаблонах, подземелье остановилось на образе мха. Для травы необходимо было создавать почву, и желательно не тонким слоем, но газон в пещере будет смотреться не очень-то и естественно. А вот мох уже другое дело. Конечно, без света и он тут будет смотреться не слишком натурально, но все-таки лучше, чем трава. Но прежде чем высаживать мох, подземелье проложило канал, ведущий из макушки пятой комнаты к макушке емкости для воды. По этому каналу ЧМ будет поступать в емкость, где из нее воплотится вода. Но теперь нужно было обеспечить отвод лишней воды, которая при переполнении чаши будет переливаться через край. К счастью, оно сразу предугадало такую ситуацию и сделало один край чаши немного ниже, благодаря чему вода будет переливаться именно в этом месте, стекая потом по камню на пол. Немного поразмышляв, подземелье пришло к выводу, что стоит разнообразить дизайн, и провело от места падения воды небольшую ложбинку в камне в сторону коридора, ведущего в пятую комнату. Затем оно продолжило это русло по правой стороне коридора и продолжило вести его под стеной пятой комнаты, остановившись примерно между входом в пещеру и выходом на следующий этаж. В этом месте оно немного расширило русло, и уже вокруг получившейся будущей лужицы подземелье высадило мох не слишком широкой полосой, оставляя достаточный для двух человек проход по другой стороне пещеры от одного входа к другому. Оценив получившийся результат, подземелье продолжило строительство дополнений. Для этого из пятой комнаты, как раз из того места, где размещалось углубление лужи, был проложен еще один короткий ход 2 метров в диаметре, который заканчивался большой, 10 метров диаметра, комнатой. Сюда будет стекать лишняя вода, а что с ней делать, оно подумает потом, возможно, она ему еще пригодится. Ход был заполнен камнем, оставляя только очень узкую щель, через которую вода будет перетекать в подготовленную для нее емкость. Еще раз все проверив и убедившись, что все работает как и было задумано, подземелье вернулось к экспериментам с деревом. Вытащив свой последний шаблон, оно немного порассматривало получившийся результат, и вдруг до него дошло, что оно по факту сделало меч. Да, деревянный, но по своим свойствам эта палка была именно деревянным мечом, только рукояти не хватало. Обдумав эту мысль, подземелье мысленно усмехнулось и решило, что раз уж так получилось, то стоит довести это изделие до максимально возможного результата. Для этого вначале необходимо было нарастить с одного конца сплющенной с боков палки немного более мягкой древесины для рукояти, чтобы будущий меч было удобнее и приятнее держать. Но прежде чем оно приступило в его отсутствующую голову, пришла еще одна мысль – сделать гарду. Гарду оно решило делать в стиле японских мечей, небольшую и овальную. Раз полностью прикрыть руку в любом случае не получится, то следовало ограничиться необходимым минимумом защиты кисти. Для формирования гарды по месту будущей рукояти были пущены длинные волокна, которые в клинке отвечали за упругость. Они шли от самого торца на длину в 25-27 см, то есть на два свободных хвата ладони. На этом расстоянии от торца волокна расходились в стороны и затем закручивались по часовой стрелке, если смотреть со стороны рукояти. Но так как упругие волокна не обладали достаточной твердостью, то со стороны клинка, поверх упругих волокон, был наращен слой твердой древесины с волокнами, закручивающимися в противоположную сторону. Ну а уже поверх упругих волокон подземелье нарастило более плотную древесину, но не такую твердую, как на внешней части клинка. По внутренним ощущениям, за такую рукоять было приятнее держаться, а более плотная древесина заодно удержит упругие волокна на рукояти от расслоения при ударе по гарде. Так как древесина все же не металл, то подземелье решило не делать заостренное острие колющего оружия, а ограничиться формой клинка со скругленным острием. Но и там древесина не сводилась до заточки, а оставалась достаточно толстой, чтобы кончик меча не ломался от удара. Впрочем, отсутствие заточки лезвия делало деревянный меч скорее тренировочным, чем боевым, хотя им можно было легко приложить так, что сломаются кости. Некоторое время подземелье любовалось образом своего по-настоящему первого изделия, ведь только в этот деревянный меч он вложил заметные усилия, так как все остальное он изготавливал по готовым шаблонам. Да и его внутренняя сложность, потребовавшая от него изрядного умственного напряжения, делала этот меч немного особенным для подземелья. Скорее всего, в будущем у него будут более сложные и мощные вещи, но первое в памяти всегда остается первым. Но через какое-то время подземелье ощутило, что в этом мече все же чего-то не хватает. Покатав эту мысль туда-сюда, оно пришло к выводу, что пока оно не воплотит образ в реальности, понять не сможет. А раз так, то следовало заняться его созданием. Взяв шаблон деревянного меча, подземелье принялось ткать паутину монокорней. Работа оказалась значительно более сложной, чем все, что оно делало раньше. Сложная внутренняя структура требовала полной концентрации, а удержание образа под конец поглощало практически все мысленные усилия. Но в конце концов структура была создана, и пришел черед наполнить ее маной. Вначале оно начало уже привычно наполнять образ чистой маной, решив создать реальную вещь, которую можно будет вынести из подземелья. Но потом, по какому-то наитию, принялось добавлять свою ману подземелья во внешнюю часть образа меча. В этот момент паутина монокорней внешней части меча начала расползаться, из-за чего пришлось прикладывать невероятные ментальные усилия для ее удержания. Мана вливалась в образ широким потоком, так как для его стабилизации приходилось увеличивать поток ЧМ в сердцевину меча, что приводило к попытке разорвать внешнюю плотную часть. Из-за этого приходилось увеличивать количество маны во внешней части образа, что опять же приводило к тому, что его мана-нити начинали расползаться и все повторялось по новой. Но в какой-то момент раздался четко слышимый в ментальном плане щелчок, и структура меча стабилизировалась, а мана в его образе потекла плавно и больше не пыталась вырваться из-под контроля. Ментальная усталость после воплощения образа была такой, что довольно долго подземелье только бездумно смотрело на висящий в захвате его воли деревянный меч. Но в конце концов его немного отпустило, и оно мысленно встряхнулось, оглянувшись вокруг. И вот увиденное его впечатлило, так как на его этажах не нашлось ни капли чистой маны, а уровень маны подземелья на третьем этаже значительно так понизился. Часть 11. Огонь. Четвертый этаж. Пока подземелье приходило в себя после создания деревянного меча, снаружи наступил новый день, и с самым рассветом на его пороге вновь появился парень с палкой в руках. Палка была немного лучше той, что он получил в виде добычи, но это все равно была кривая деревяшка. В остальном подросток выглядел точно так же, разве что за плечами висела не только котомка, но и мех для воды. Добыв огонь, он как всегда поднялся на первый этаж, сразу же направившись направо, в третью комнату. Вот только в этот раз подземелье не стало ему сильно подыгрывать и отправило на свое место только слизь из второй комнаты, а две остальные оставило ползать там, где они были до этого, в пятой комнате. Не найдя никого ни в третьей, ни в четвертой комнате, подросток сразу же направился к чаше. Вот только воды там оказалось намного меньше, чем было запланировано, ведь подземелье умудрилось одномоментно потратить все запасы ЧМ во время создания меча, а восполниться она успела только частично. У него даже не было уверенности, что скопившийся ЧМ в комнатах хватит на выпадение дропа. Но тут уже ничего не поделаешь, это была незапланированная ситуация. Пока молодой человек занимался переливом воды в свои меха, изучавшие обновления в соседней комнате слизи заинтересовались доносящимися из соседнего помещения звуками и поползли проверить. Появление первой слизи не осталось незамеченным, и подросток был вынужден прекратить сбор воды. Быстро заткнув горло меха пробкой, он закинул его за спину и взял в руки палку. Вот только когда он уже ввязался в бой с одной слизью, в комнате появилась еще одна, и новая слизь не пошла бездумно в атаку, а начала пытаться заползти парню за спину, блокируя ему возможность маневра. Подземелье с интересом наблюдало за тем, как активно маневрирующий по пещере молодой человек старается не пустить вторую слизь себе за спину и при этом не дать первой приблизиться на дистанцию уверенной атаки. А ведь ему еще приходилось успевать отрывать куски от первой слизи и уничтожать их, что получалось далеко не всегда. И не нужно забывать, что в этот раз у него за спиной висел бурдюк с водой, который тоже не добавлял мобильности. Бой затягивался, и через некоторое время подросток начал уставать. Покрутив головой, он оценил свое местоположение и начал смещаться в сторону, постепенно приближаясь к выходу в направлении третьей комнаты. А как только оказался рядом, то тут же отступил в коридор, где развернулся и быстро пошел прочь. Подземелью понравилось, что парень не потерял голову и решил отступить, пока не стало поздно.